воображению представились те доводы, которые он предполагал услыхать от меня. И он написал на меня свое донесение потомству. Не подлежит сомнению, что в 1890 году и господин Достоевский, и я, мы оба не будем обращать на себя внимание соотечественников. А если мы и не будем совершенно забыты, то судить о нас станут не по односторонним изветам, а по результатам целой жизни и деятельности. Письмо от 22 декабря 3 января 1868 года. Даже близкие друзья Тургенева не одобрили обвинения, содержащегося в дыме. «Дорогой Фет, собрат по охоте и фантазиям, писал Толстому, читали ли вы пресловутый «Дым»? Он состоит из брани всего русского. В минуту, когда в России все стараются быть русскими, в России, где все глупо и гадко, и надо все гнуть насильно на иностранный манер». Письмо от 15-27 июня 1867 года. А Толстой, обрадовавшись такому поражению собрата, ответил: «Я про дым думаю то, что сила поэзии лежит в любви. Направление этой силы зависит от характера. Без силы любви нет поэзии. В дыме нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна». Письмо от 28 июня 10 июля 1867 года. Русские, жившие в Германии, равно сдержанно встречали автора «Дыма». «Со времени появления дыма, — писал Тургенев Борисову, — здешние магнаты из россиян на охоту более не приглашают». Письмо от 28 октября, 9 ноября 1867 года. Несмотря на критику, которая прорвалась со всех сторон, Тургенев оставался непоколебимым. «Что дым вам не понравился, это очень неудивительно», — писал он Фету. «Вот бы я удивился, если бы он вам понравился. Впрочем, он почти никому не нравится. И представьте себе, что мне совершенно все равно, и нет такого выеденного яйца, которого я бы не пожалел за ваше одобрение. Представьте, что я уверен, что это единственно дельная и полезная вещь, которую я написал». Письмо от 26 июля, 7 августа 1867 года. Он предполагал даже написать предисловие к роману, чтобы еще раз подтвердить свои европейские убеждения. «Я еще сильнее буду доказывать, — писал он, — необходимость нам, русским, по-прежнему учиться у немцев, как немцы учились у римлян и так далее». Письмо к Борисову от 16-28 июня 1867 года. На самом же деле этот столь резко встреченный критикой роман был сильным, смелым и в то же время грустным произведением. Описание действующих лиц и пейзажей было фотографически точным. Политические и эстетические дискуссии искусно чередовались с перипетиями интриги. Заключение книги рождало в сознании читателей сложные чувства ностальгии, беспокойства и пессимизма. Их тоже как будто окутывал дым. Тургенев не ошибся, утверждая, что написал один из лучших своих романов. Перед лицом бесчисленных нападений он чувствовал, что был лучше оценен, больше любим за границей, нежели на своей родине. Его произведения переводили во Франции, Англии, Германии. Его хвалили в литературных кругах Парижа, в то время как в Санкт-Петербурге и в Москве не переставали терзать. В самом деле он принадлежал двум мирам. В одном были молодые русские писатели-прогрессисты и славянофилы, язвительные статьи в газетах, неприятные споры с дядей Николаем, денежные заботы из-за неумелого управления имениями. В другом — преклонение перед Полиной Виардо, счастье видеть ее глаза и слышать ее голос, немецкие покой и чистота, зеленеющие холмы, космополитическая атмосфера, роскошная, лишенная эмоций, рай для влюбленного холостяка, страдающего подагрой.